Страница 321. При преследовании французской армии до Немана состоял в отряде генерал-адъютанта Кутузова и взял в плен более 6000 человек и 3 генералов. Это тот самый Павел Васильевич, что участвовал в убийстве Павла и судил декабристов. Он, конечно, цареубийца, но еще из песни слов не выкинешь герой русско-турецкой войны 1806-1807 годов и войны с Наполеоном. Участвовал во взятии Парижа, как и Бенкендорф, боевые ордена и золотая сабля за храбрость. В 1813 году получил в командование отдельный летучий отряд, с которым в Темпельберге разбил неприятельскую партию и взял в плен 48 офицеров и 750 нижних чинов, за что был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. Принудив капитулировать город Фюрстенвальде, переправился через Эльбу у Гассельберга, взял Вербен и занял Люнненбург. За 3-дневное прикрытие своим отрядом корпуса графа Воронцова получил золотую с бриллиантами шпагу. В битве под Лейпцигом командовал левым крылом корпуса Винцегерода, а после нее был отправлен с отдельным отрядом в Голландию, где быстро очистил от неприятеля Утрехт и Амстердам и взял ряд крепостей и более 100 орудий. Страница 322. По освобождении от неприятеля Голландии перешел в Бельгию, занял Лювен и Мехельн. В сражении под Крауном командовал своей кавалерией, а при Сент-Дельзье – левым крылом. Каково? Когда Бенкендорф закончил войну в Париже, ему было всего 30. Вот вам классический, без всяких кавычек, герой 12-го года. Генерал 12-го года. Ни один из воевавших декабристов даже отдаленно похожим по служебным спискам похвастаться не может. Дубельт, кстати, тоже боевой офицер, пусть и не такой заслуженный. Теперь понятно, кто противостоял декабристам и какой была репутация настоящих, а не рожденных фантазиями Герцена офицеров 3-го отделения. Потом все переменилось, конечно. Когда закопошились разночинцы, когда столбовые дворяне совместно с люмпинами двинули в народовольцы, когда всякий интеллигентный человек просто обязан был презирать жандармов, когда Российская империя покатилась под откос. В обзоре общественного мнения, составленном в 1829 году в 3-м отделении, содержится примечательный абзац. Молодежь, то есть дворянчики от 17 до 32 лет, составляет в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающийся маркой русского патриотизма. Страница 323. Тенденции, незаметно внедряемые старшинами в них, иногда даже собственными отцами, превращают этих молодых людей в настоящих карбонариев. Все это несчастье происходит от дурного воспитания. Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении в России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достичь коих у них не хватает терпения, и о свободе, которую они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения. При великому прискорбию для будущих поколений авторы этого документа вряд ли подозревали, что составили не обзор умонастроений в тогдашнем обществе, а долгосрочный политический прогноз. Революционный реформаторский дух со временем только креп, распространяясь до невероятных пределов. А из зародыша якобинства вылупились чудовища, перед которыми монстры из голливудских ужастиков меркнут. Потому что наши монстры по внешнему облику совершенно не отличались от обычных людей, и зубы у них были не длиннее, чем надлежит, но в головах у них бродили идеи, вызывавшие грандиозные жертвы. Мне как-то попались воспоминания светской дамы, не из Рюриковичей, но не захудалой. Она подробно повествовала, как в семье одного ее знакомого генерала-армейца приключилось несчастье. Его дочка, умница, красавица, не без образования, вдруг всерьез собралась глупышка замуж за жандармского офицера. Страница 324. Пассаж отговаривали всем семейством, от папы генерала и мамы генеральши до многочисленной родни, сытой, высокопоставленной, либеральной. И нашу даму привлекли для укрепления рядов. Мотив был прост. Жандармский офицер – это нечто настолько низменное и постыдное, что девушки из приличной семьи никак невозможно связать с ним свою судьбу. Отговорили, в конце концов, всем скопом. Свадьба сорвалась. Вот такие настроения царили в нашем высшем обществе всего-то за пару лет до Первой мировой. А мы потом сваливаем всю вину за октябрь на кучку большевиков. Я не помню фамилии и не тянет уточнять, но лично мне очень хочется верить, что в 1917 году именно этого генерала восставший пролетариат поставил к стенке, а его генеральшу вдоволь попользовали революционные матросики. И черт с ними, если честно. Поговорим лучше о том, как наши страдальцы-декабристы стенали бедные в тюрьмах и на каторге. Хранители гордого терпения. Приведенный здесь рисунок знаменитого Брюлова, у человека чувствительного и привыкшего относиться к декабристам восторженно, способен вызвать не одну единственную горючую слезу, а целый водопад на манер Ниагарского. Но меж тем. Страница 326. Боже упаси, я вовсе не хочу сказать, что великий мастер кисти и мастихина погрешил против истины. Брюлов добросовестно изобразил правду. Точнее, что очень существенно, кусочек правды, совсем крохотный кусочек. Вот как до решения своей участи сидел кавалергард Иван Анненков. В Выборге сидеть было довольно сносно. Офицеры и солдаты были народ добрый и сговорчивый. Большой строгости не наблюдалось. Комендант был человек простой. Офицеры часто собирались в шлосс, как на рауты. Там всегда было вино, потому что у меня были деньги. Я рад был угостить, офицеры были рады выпить, и каждый день расходились очень довольные, а комендант добродушно говаривал: «Я полагаюсь на ваше благоразумие, а вы моих-то поберегите». Чувствительные немки, узнав о моей участи, принимали во мне большое участие, присылали выборгские крендели и разную провизию, даже свои работы. Однажды кто-то бросил в окно букет фиалок, который я встретил с чувством глубокой благодарности. Цветы эти доставили мне несказанное удовольствие. Так прошло 3 месяца.